Глава вторая. Первый контакт. Новые возможности. Первым делом он подобрал с земли палку с несколько странно выглядящими сучками в ее основании. Она удобно лежала в руке и была на удивление увесистой, примерно 2, а может и целых 3 килограмма. Для командира этот вес ничего из себя не представлял, поэтому он несколько раз взмахнул ею с невообразимой скоростью. И какой от нее толк, если на меня решат напасть с таким примитивным оружием, то это же будет смешно, вслух спросил парень, вдоволь наигравшись. Стоило ему произнести эти слова, как перед глазами вылезла небольшая голограмма. Оружие первого ранга, сучковатая палка. Выдается всем игрокам по достижению первого уровня. Характеристики. Плюс 3 к силе. Является системным оружием. С помощью него можно получать опыт за уничтожение зараженных. Хотите поднимать уровень? Пользуйтесь системным оружием. За использование других предметов опыт не начисляется. Очень исчерпывающая информация. ИИ до сих пор не откликался, поэтому командиру не с кем было посоветоваться по этому поводу. Немного повертел палку в руках, он отложил ее в сторону и взял в руки деревянный сундук. Стартовый сундук снаряжения. Чтобы извлечь содержимое, произнесите «открыть». «Открыть». Сразу после этих слов сундук исчез, а вместо него на земле появилось несколько предметов. Штаны, ботинки, рубашка и перчатки. Судя по описаниям, появившимся стоило только об этом подумать. Каждая вещь давала по отдельности плюс 1 к выносливости, а весь комплект сразу плюс 5. Выглядела одежда слегка поношенной и потертой. Представив себя в нем поверх защитной брони, у парня на лице появилась едва заметная ухмылка. Капитан несколько секунд размышлял, но не стал менять свое снаряжение на это барахло. У него достаточно выносливости и без этого хлама, а имеющееся в наличии обмундирование намного превосходит его не только в эффективности, но и в качестве. Бесполезные для него вещи на данный момент. Остался последний предмет – лист бумаги золотистого цвета, при попадании солнечных лучей на него переливается несколькими цветами. Билет особой лотереи можно передать. Для использования разорвите на 2 части. В описании было ровно столько же, сколько сказала система ранее, но добавилось описание к использованию и больше ничего. Какие могут быть последствия от активации билета и насколько это вообще безопасно, указано не было. Немного повертев этот странный листок в руках, командир громко произнес: «Система, что это за лотерея такая?» «Используй билет и узнаешь, я тебе не нянька, чтобы все разжевывать». Командир от такого ответа на несколько секунд застыл. «Да уж». Помощники системы так себе, мягко говоря. Парню за свою жизнь пришлось пообщаться со множеством ИИ, но этот случай был особенным. Как и было сказано ранее, интеллект у нее действительно присутствует и значительно более развитый по сравнению со встречающимися ему ранее. Единственный недостаток – своеволие. В отличие от привычных ИИ, отвечающих строго и по существу, система не собирается следовать этому пути. В таком случае хорошо, что вообще идет на контакт. Капитан парень не из робких и в своих силах не сомневался, поэтому без тени сомнения разорвал листок на 2 части и моментально переместился в незнакомое место. Стоило этому произойти, как он сразу же активировал все защитные механизмы костюма и встал в боевую стойку с пистолетами в руках, полностью готовый отражать любые нападения противника, если они будут. Постояв так несколько минут и убедившись в безопасности, он немного расслабился и позволил себе пристально осмотреться. Его переместило в неизвестное пространство. Большой, можно даже сказать, огромный белый зал без намеков на стены и потолок. В какую сторону ни кинь взгляд, везде лишь белое полотно. Метрах в 10 от него стоял полностью темный стол, сильно выделяющийся на общем фоне. Еще раз внимательно осмотревшись и убедившись в отсутствии других предметов, он не спеша подошел к нему. На столе лежало 20 белых листков и больше ничего. Стоило ему протянуть в их сторону руку, как раздался голос системы, но отличающийся от прошлого раза. Он был сухой и механический, как у его ИИ. «Добро пожаловать в лотерейный магазин. Вы, как обладатель особого билета, имеете право на одну бесплатную попытку. На каждом из этих листков находятся различные предметы, навыки и в случае невероятной удачи особые способности. Но также вам может выпасть полностью пустой лист. В таком случае вы не получите никакой награды. При выпадении красной метки, а шанс этого равняется 5%, вы получите 50% штраф характеристик от одного дня до целого месяца. Не стоит спешить, ведь только от вас и вашей удачи зависит, какой приз вы получите. Желаем удачи!» «Спасибо, что хоть предупредили», – вслух произнес парень, но в ответ ему была лишь тишина. Командир внимательно осмотрел каждый из листков, но прикасаться к ним не спешил. Не хватало еще по случайности ошибиться. Все они выглядели одинаково, абсолютно никаких различий. Система, заведующая этим лотерейным магазином, не сообщила, сколько из 20 листов может оказаться пустыми, но точно дала понять, насколько ужасно вытащить красную метку. В таком случае это будет самый худший исход из возможных. Оказаться вдвое слабее на срок до целого месяца в его ситуации – такое себе подспорье на будущее. Сколько бы парень ни старался найти хоть какое-то отличие, ничего не выходило. Будь его воля, он бы просто покинул это место и отказался от награды, но такой возможности не было. На все его крики система безмолвствовала, а значит, выход только один. Выбрать один из лежащих на столе листков. Вот только какой! В итоге, плюнув на все, командир протянул руку к первому попавшемуся, но в последнее мгновение изменил свое решение и взял самый верхний и лежащий первым в ряду листок, с внутренним трепетом его повернув. «Поздравляем! Благодаря вашей повышенной характеристике удача вы получили особую способность – космическая станция». Награды были изменены в связи с вашими познаниями и интересами. Изначальное название – прибежище. Желаем вам успешного развития. До скорых встреч! После этих слов парень вновь оказался около своего корабля, а листок в руках моментально сгорел и развеялся пеплом по ветру. В его статусе, который можно было вызвать силой мысли в виде проекции, появилась новая запись, помимо уже имеющихся. «Особая способность. Космическая станция». Простояв несколько секунд, борясь с желанием прямо сейчас активировать способность и проверить, что она из себя представляет, капитан все же отложил это дело на потом. На планету медленно опускались сумерки, а оставаться в поле ночью в его планы не входит. Подняв с земли полученное снаряжение и палку, он быстро вернулся на корабль. Стоило ему оказаться внутри, как сразу же заговорил ИИ. «Командир, в Все мои попытки с вами связаться полностью блокируются извне. Кто-то очень не хочет, чтобы мы могли с вами держать связь не в стенах корабля, и мы оба понимаем, кто это может быть. Как поступим?» «А у нас разве есть варианты?» – усмехнулся парень и бросил все снаряжение в одну из пустующих ячеек в арсенале. Немного подумав, палку оставил там же. Как только встанет солнце, он собирается пойти на более длительную разведку, и командир подумывает взять ее с собой. Ему все еще трудно давалось осознание, в какой ситуации он оказался. Система, опыт, системное оружие и лотерея, навыки и особые способности. Столько всего нового произошло за один неполный день. «Будем общаться с тобой на корабле. Другого выбора у нас все равно нет. Активирую полную невидимость и защитный барьер на 10%. Очень не хочется, чтобы ночью к нам пожаловали незваные гости». «Активация барьера и невидимости потребляет много ресурсов, а при нынешних повреждениях они нужны для восстановления корабля. Если не возобновить запасы энергии, то через неделю она у нас полностью закончится, и ремонт корабля будет невозможен. Постараюсь к этому моменту что-нибудь придумать. Как проходит изучение планеты? Из-за значительных повреждений скорость уменьшилась в разы. Полный отчет будет готов через 2 дня. Хорошо, я пошел отдыхать. Разбудишь меня утром? Принято. Командир принял небольшой душ и завалился в постель. Как только его голова коснулась подушки, он сразу же уснул. Утром его разбудил ИИ, как и было ему велено. «Командир, утро наступило!» «Значит, пора приниматься за дело», – весело произнес парень, вставая и потягиваясь, сладко при этом позевывая. Быстро перекусив, он прошел на склад и на этот раз выбрал боевое снаряжение. В отличие от защитного, оно более функциональное и обладает множеством дополнительных функций, отсутствующих в прошлом комплекте. Система никак не отреагировала, а статус остался прежним. Для нее все это снаряжение ничего не значит, а получить дополнительные характеристики можно только от системного. Но командир даже не смотрел в сторону лежащего в отдельном ящике хлама. Он не станет такое надевать, несмотря на дополнительные плюсы. Сучковатую палку он все же взял с собой, не забыв про пистолеты и штурмовую винтовку 5-го поколения с боезапасом в 60 патронов и 3 дополнительные обоймы к нему. В пазы на спине в районе правого плеча он засунул 2 клинка из темного железа, усиленных 3 рунами от архонтов, лучших кузнецов империи. Один такой клинок стоит как корабль среднего класса, и просто так получить их было невозможно. Отцу пришлось ради этих 2 клинков простоять в очереди целых 300 лет. В Союзе их использовали редко, в основном наемники высочайшего класса, а все остальные предпочитали дальнобойное оружие. Клинки архонтов давно стали показателем успешности рода, и в большей степени их покупали для демонстрации своей значимости, а не для использования по назначению. Отец, наверное, был в шоке, когда узнал об их пропаже. Парень прихватил их с собой из чистой вредности, но кто же мог знать, что сейчас они пригодятся? Вооружившись по полной, закинув в специальный отсек на груди несколько пластин спрессованной еды, съев одну такую можно целый день не думать о голоде, и капсулу с водой, в одной умещалось примерно 10 литров, а места она почти не занимала, ее размеры 2 на 2 сантиметра, очень удобно и практично. Командир вернулся в рубку и выслушал отчет ИИ о происшествиях за ночь. Ничего необычного не произошло, лишь несколько раз зараженные проходили довольно близко к кораблю, но никакого внимания на него не обратили. Работает невидимость. Завершив все приготовления, парень использовал телепорт и вновь оказался на поверхности планеты. Солнце медленно поднималось, освещая все вокруг. Зараженных в пределах видимости не обнаружено, лишь несколько точек появилось на радаре, встроенном в шлем. Командир на всякий случай активировал защитные механизмы и медленно двинулся в сторону виднеющихся вдалеке зданий. Стоило ему отойти на десяток шагов, как корабль снова перешел в режим невидимости. Через несколько минут он вышел на асфальтированную дорогу, ведущую в ближайший город. Благодаря полученной от ИИ информации, командир легко подстраивался под этот мир. Этому обучают с самого детства в академии, чтобы не выдать себя раньше времени на новых планетах. Он медленно двигался по дороге, внимательно осматривая разрушенную технику и разбросанные возле нее предметы. Ничего полезного не было. Оружие, еду и медикаменты, видимо, забрали с собой, оставив лишь те вещи, которые не представляют особой ценности. На некоторых участках отчетливо просматривались следы битвы, множество пятен крови вокруг и тела уничтоженных зараженных с пробитыми головами. Наклонившись к одному из них, он внимательно осмотрел рану, просканировав ее с помощью специальной медицинской программы, встроенной в шлем. Зараженному раскрошили голову палкой, похожей на ту, что сейчас прикреплена к его поясу. Интересно, значит, здесь успел побывать игрок или сразу несколько? У некоторых трупов раны отличались, что и наталкивало на такие мысли. Поднявшись, он более уверенной походкой двинулся в сторону города. Чем ближе командир к нему подходил, тем больше трупов валялось вокруг. И не все из них были зараженными. Их цвет кожи и перекошенные лица сильно отличаются от обычных людей. Проходя мимо очередного места побоища, он заметил странное движение возле одной из машин. Штурмовая винтовка сразу же оказалась в руках, и парень медленно двинулся в ту сторону. Перевернутая машина придавила ноги лежащего под ней зараженного. Но тот не оставлял свои попытки выбраться и тянул свои руки в сторону подошедшего парня. Стоило ему оказаться в нескольких метрах от него, как тот начал еще более усиленно двигать руками, но все его потуги были безуспешны. Капитан бросил в его сторону короткий взгляд и, не опуская винтовку, двинулся дальше. Как только он проверил все вокруг и убедился в безопасности, вернулся обратно. Командиру не хотелось возиться с этим калекой. Несмотря на просьбу ИИ о подопытном образце, он решил выбрать другую цель. На этого бедолагу у него есть другие планы. Узнать, каким образом поднимается опыт и насколько эффективно обычное системное оружие, пусть даже и первого ранга. Ну что, проверим слова системы. Перекинув назад винтовку, он вооружился палкой и без лишних слов заехал зараженному по голове. «Поздравляем с убийством зараженного первого уровня! Начислена 1 единица опыта. Текущее количество 1 из 10. Как только графа будет заполнена полностью, вы перейдете на новый уровень. Чем выше уровень противника, тем больше опыта за него начисляется». Вот значит, как это работает. Парень внимательно посмотрел на палку в руке и задумчиво покачал головой. И почему я не спросил у ИИ, сколько времени прошло с заражения планеты вирусом? Командиру не нравилась эта промашка с его стороны. Сейчас его характеристики действительно значительно выше, чем у любого игрока аналогичного уровня. Но парня беспокоило другое. Насколько сильно могли усилиться другие, занимаясь истреблением зараженных? Каждый новый уровень добавляет +5 к характеристикам, и это не стоит забывать о лотерейном магазине, билет в который выдается при достижении 5, 10, 15 и так далее уровня. Радует только одно. Максимум прошло чуть больше месяца, и сильно вырваться вперед другие игроки не могли. Командир всегда считал себя реалистом. Никого из них он за союзников не считает, скорее за потенциальных противников, и встречаться с ними в ближайшем будущем ему совершенно не хочется, по крайней мере до той поры, когда он будет лучше ориентироваться в этом мире. Свои характеристики он пока трогать не собирался. Ему достаточно и родных, а острой нужды в них на данный момент нет. Еще раз внимательно осмотрев все в поисках полезных предметов и убедившись в их отсутствии, парень двинулся дальше. По бокам дороги уже начали появляться небольшие домишки, поэтому он шел с винтовкой на изготовке. Встроенные в шлем датчики движения и радар показали некоторую активность в ближайшем двухэтажном домике. Три слабо подсвеченных точки находились на втором этаже и почти не шевелились. Оставлять за спиной потенциальную угрозу командир не собирался, быстро направившись в ту сторону. Подойдя ближе, он увидел заколоченные двери и окна на первом этаже. Обойдя дом со всех сторон, он убедился в том, что так просто проникнуть не выйдет. Но это его совершенно не беспокоило. Проверив на радаре расположение целей, он перешел в противоположную от них сторону и начал бесшумно взбираться наверх, нацелившись на одно из окон. Добравшись до цели и аккуратно приподняв створку, он залез внутрь и сразу же взял в освободившиеся руки по пистолету. Коридоры в доме довольно узкие, с винтовкой будет меньше шансов среагировать вовремя, слишком она габаритная. Точки на радаре что-то заподозрили и начали хаотичное движение. Одна из них отделилась и медленно направилась в сторону парня. Командир затаился за дверью и стал дожидаться противника. Он не заставил себя ждать. Первым в комнату вошло дуло дробовика с держащими его руками, а после и остальное тело. Капитан дождался, пока он войдет полностью, и одним точным ударом выбил оружие, после чего схватил неприятеля за шею и приставил к его голове дуло пистолета. «Дернешься – убью», – холодно произнес он, одним глазом поглядывая на радар. Две оставшиеся точки остались на месте и прижимались друг к другу, но не спешили на помощь заложнику, даже несмотря на поднятый шум от упавшего на пол оружия. «Я так не думаю», – также холодно ответил заложник и в буквальном смысле исчез. Командир на мгновение удивился, но быстро взял себя в руки. Точка на радаре никуда не делась, и сейчас она была прямо за ним. Он вовремя пригнулся, уворачиваясь от ножа, и на развороте подсек ноги противника. Прямо в полете он легонько ударил его ладонью и на этот раз вырубил. «Интересные дела здесь происходят!» Парень оставался полностью спокойным и собранным. Отодвинув подальше оружие вырубленного человека, он медленно направился в сторону двух других точек. Интересная способность оказалась у этого человека, похожа на телепортацию, но только похожа. Нужно оставить его в живых и допросить, тем более ИИ уже давно просит раздобыть ему материал для опытов. Две прижавшиеся друг к другу точки оказались девушками, первыми, которых он увидел в этом мире. На вид лет 20 или около того, и прятались они в шкафу. Как только командир его открыл, и они увидели его, то сразу же упали в обморок. «Я что, настолько страшный?» – хотел почесать голову парень, но рука наткнулась на шлем, и он с запозданием его убрал. «Ну вот, и что мне с вами делать?»